В июне месяце я схватил лихорадку, но на первый раз она у меня скоро прошла. Не обращая внимания на то, что еще не совсем окреп, я продолжал свою прежнюю разгульную жизнь и в один вечер, подгуляв порядком, поехал в сообществе прекрасного пола в Карагач, где было увеселительное заведение «Конкордия». На дороге, намереваясь что-то указать Арабаджи, извозчику, я вывалился из фаэтона, разбил себе о камень голову и бывшую в руках тростью с топориком разрезал руку. Я слег в постель, лихорадка вернулась, и я недели две был в очень трудном положении. Но и во время болезни я, хотя не мог сам ездить за покупками в город, делал все распоряжения и сам вел отчетность по хозяйству. От постигшей меня болезни я долго не мог оправиться. Изнурительная, перемежающаяся лихорадка, хотя и не в сильной степени, не оставляла меня почти 2 года и по возвращении в Петербург. В августе месяце многих больных из Адрианополя эвакуировали в Россию. В госпиталях было меньше работы и меньше требований от нас. Лошадей и другие ненужные вещи я пораспродал. Но склады наши были еще полны. В них находились не только предметы необходимости, но и много предметов роскоши. Например, были надпостельные роскошные ковры, превосходные тельные рубашки, вязаные теплые пиджаки, пуховые чулки, туфли и множество других вещей, предназначавшихся для офицеров, но не прибывших вовремя. Видя их ненадобность, я и спросил уполномоченного разрешения взять некоторые вещи себе, а другие раздать кое-кому из наших служащих. Уполномоченный охотно разрешил мне распорядиться ими, как я хочу. В сентябре из Сан-Стефана в Адрианополь переехал Панютин со всем находившимся при нем персоналом и складом. Фойт уехал в Россию, и место его занял уполномоченный Данауров, а меня назначили агентом для устройства и заведования питательными пунктами для эвакуируемых в Россию больных между Ямболью и Бургасом. Из канцелярии главноуполномоченного выдали мне несколько десятков полуимпериалов, а из главного склада отпустили 2 тюка белья, вино, водку, чай и сахар. В мое распоряжение дали 2 госпитальных солдат. И кроме того, я был снабжен от коменданта Адрианополя полковника Зандрока открытым листом, в котором предлагалось как военному, так и госпитальному начальству во всех местах оказывать мне нужное содействие. Расстояние между Ямболью и Бургасом приблизительно около 100 верст. На этом расстоянии в 3 селениях, в Сельмене, Карнабаде и Айдасе, я устроил питательные пункты. В первом и последнем из этих пунктов я оставил по 2 человека и выдал им приблизительно нужное количество вина, водки, чая, сахару, белья и перевязочных принадлежностей. А в Карнабаде с 2 оставшимися солдатиками поселился сам. Здесь я пробыл немного более месяца, почти все время хворая лихорадкую, а эвакуируемых пришлось накормить только 3 транспорта. После Адрианополя мне показалось здесь очень скучно, и я захотел вернуться в Россию. Отправившись в Адрианополь по делам службы, я стал проситься у главноуполномоченного в Россию. Сначала господин Панютин не отпускал меня, говоря, что я должен еще послужить, потому что представлен им к награде серебряной медалью. И потому что некого послать на мою должность,